589, ноябрь, 24. Как много дается в учении, и как мало издаваемого прилагается в жизни. Но учение дано для всех, всех, всех, и из множества людей, подходящих к учению, каждый может найти что-то для себя, себе по душе, и найденное применить. Поэтому круг вопросов, затрагиваемых учением, столь велик. Оно должно удовлетворить каждого идущего, кто бы он ни был и где бы ни жил.